Глава восьмая. В те же дни, когда опять собралась большая толпа, и у людей не было еды, Иса подозвал учеников и сказал: «Мне жаль этих людей, они со мной вот уже 3 дня, и у них не осталось еды. Если я отпущу их по домам голодными, то они в дороге ослабеют, ведь некоторые пришли издалека». «Как же здесь, в таком безлюдном месте, найти достаточно хлеба, чтобы их накормить?» Удивились ученики. «Сколько у вас лепешек?» спросил Иса. 7. Ответили ученики. Иса велел людям возлечь на землю. Затем он взял 7 лепешек и, поблагодарив за них Всевышнего, стал разламывать на куски, передавая ученикам, а те раздавали хлеб народу. Нашлось у них и несколько рыбок. Иса благословил их и тоже велел раздать. Люди ели и наелись досыта, и еще набралось 7 корзин остатков, а было там около 4000 человек. Иса отпустил народ и сразу же, сев вместе с учениками в лодку, отправился в Далмануфские земли. К Исе подошли блюстители Таурата и стали с ним спорить. Они хотели испытать его и требовали от него знамения с неба. Иса глубоко вздохнул и спросил: «Почему это поколение ищет знамения? Говорю вам истину, ему не будет дано никакого знамения». Оставив их, он снова сел в лодку и отправился на другую сторону озера. Ученики забыли взять с собой хлеба, и в лодке у них была всего 1 лепешка. А Иса предостерегал их: «Смотрите, берегитесь закваски блюстителей Таурата и закваски Ирода». Ученики стали рассуждать между собой: «Он говорит это потому, что у нас нет хлеба». Зная, о чем они говорят, Иса сказал: «Почему вы рассуждаете о том, что у вас нет хлеба? Неужели вы все еще не сознаете и не понимаете? Неужели сердца ваши совсем окаменели? У вас есть глаза, и вы не видите, есть уши, и вы не слышите. Неужели вы не помните, когда я разделил 5 лепешек на 5000 человек, сколько полных корзин остатков вы набрали?» 12, ответили ученики. «А когда 7 лепешек на 4000, сколько полных корзин остатков вы набрали?» 7, ответили те. «Так неужели вы все еще не понимаете?» сказал Иса. Когда они пришли в Байтсайду, к Исе привели слепого и попросили прикоснуться к нему. Иса взял слепого за руку, вывел из селения, плюнул ему на глаза и, возложив на него руки, спросил: «Видишь что-нибудь?» Тот посмотрел вокруг и сказал: «Вижу людей, словно двигаются деревья». Иса еще раз приложил руки к его глазам, и он исцелился, зрение вернулось к нему, и он стал видеть все четко и ясно. Иса отправил его домой, сказав: «Смотри, в селение не заходи». Иса с учениками пошел в селение, прилегающее к Кесарии Филипповой. По дороге Иса спросил их: «За кого принимают меня люди?» Ученики ответили: «За пророка Яхию. Другие же говорят, что ты пророк Ильяс». «А третий – один из других пророков». «А вы кем считаете меня?» Петир ответил: «Ты обещанный Масих». Но Иса велел им никому не говорить о нем. И он начал учить их, что ему, тому, кто был ниспослан как человек, предстоит много пострадать и быть отвергнутым старейшинами, главными священнослужителями и учителями закона, что он будет убит, и через 3 дня он воскреснет. Он прямо говорил об этом. Тогда Петир отвел его в сторону и стал возражать. Иса, обернувшись и посмотрев на учеников, строго сказал Петиру: «Прочь от меня, сатана! Ты рассуждаешь по-человечески, не понимая того, что хочет Всевышний». Подозвав народ и своих учеников, Иса сказал им: «Если кто желает быть моим последователем, пусть отречется от самого себя и будет готов жертвовать всем, даже своей жизнью, и пусть следует за мной. Потому что тот, кто хочет сберечь свою жизнь, потеряет ее, а тот, кто потеряет свою жизнь ради меня и радостной вести, спасет ее. Ведь что пользы человеку приобрести весь мир, если при этом он повредит своей душе? И что человек может дать в обмен за свою душу? Кто постыдится меня и моих слов в этом грешном и неверном Всевышнему поколении, того постыжусь и я, тот, кто был ниспослан как человек, когда приду в славе своего Отца со святыми ангелами».